Второй эпилог третьего тома лайт-новеллы. Мама! Заточенная в холодный камень и стальную решетку, тихо прошептала молодое дитя. 4, может, 5 лет от роду. Она в бессилии вскричала, еще множество раз жалобно взывая к матери. Но никто и не ответил. В это мгновение до ее ушей донеслись звуки чьих-то шагов. Ее тело задрожало. Она плотно обхватила свои коленки, пытаясь сделаться самой крохотной и самой незаметной. Мимо испуганной девочки прошел мужчина. По наружности понятно, что он не утаивает злых помыслов и вскоре забирает из соседней клетки мальчика. Это девочка определила по звуку и подняла глаза. Однако испуг уже прошел. Насколько она могла различить в кромешной тьме, этот мальчик по счету 5-й. Сейчас его забирали отсюда. Мальчик перед ним, которого также забрали, не вернулся. И этот мальчик тоже не вернется. Хоть она была еще довольно юной, она знала, что ее не освободят из этого ужасного места. Приходили мужчины, приволакивали детей в клетки, обсуждая цены. Девочка понимала, что нет надежды на ее освобождение. Ма! Ма! Никто не внемлет ее голосу во мраке большого города. Никто ее не услышит. Но монстр из бездны, однако, продвигается вперед. Вместе со своей привлекательной принцессой-кровопийцей, невинным и в то же время бесстыдным кроликом, и недавно присоединившийся к компании извращенцам в лице дракона, он широко шагает вперед. Это незначительная встреча. Чудесное воссоединение на перекрестке двух дорог. Предначертано случиться с ним в будущем.